Жульен не понимал, что она может в своей личной жизни быть такой же суровой пуританкой, как он, а к другим подходить с иной меркой, их собственной, и проявлять к ним ироническую снисходительность. Терпимость и юмор были чужды Жульену, смущали его, а Нэтт это заметила. И когда он судил о чем-либо несправедливо, с чрезмерной прямолинейной строгостью, она не пыталась навязывать ему свою точку зрения. Она подсмеивалась над этой наивной непримиримостью, которая ей даже отчасти нравилась. Ее насмешливые улыбки тревожили Жульена еще больше, чем ее речи. У него создавалось впечатление, что о некоторых вещах Анетта знает больше, чем он. Это так и было. Жульен спрашивал себя, насколько больше, и что она в сущности знает, какого рода опыт она успела приобрести. Этого человека с тонкой духовной организацией, но скудными жизненными силами, так же, как и его мать, ее недоброжелательные замечания этому способствовали, безотчетно тревожила здоровая, цветущая Анетта, излучавшая жизнерадостность. Она вызывала в нем и страстное влечение, и робость. Во время их прогулок вдвоем он казался себя таким жалким заморышем рядом с ней. Еще больше смущала его великолепная непринужденность Анетты в любой обстановке. Если бы Анетта заметила его смущение, он бы ей понравился. Но Жульену он казалось унизительным. Она-то ничего не замечала. Она была вся поглощена тем, что пела у нее внутри. Ей не приходило в голову, что никто этой песни сердце не слышит. И она не понимала тревожных взглядов Жульена, когда он мысленно спрашивал себя, кому и чему она улыбается. Анетта в эти минуты казалась ему такой далекой. Он по-прежнему, нет, больше прежнего, ценил высокие качества ее ума, душевную энергию, и в то же время Анетта оставалась для него опасной загадкой. Его раздирали два противоположных чувства — непобедимое влечение к ней и смутное недоверие, как бы остаток первобытного инстинкта, возвращающего мужчину и женщину наших дней к изначальной вражде полов, для которых плотская любовь была своего рода борьбой. Это недоверие, инстинкт самозащиты, пожалуй, сильнее всего в таких мужчинах, как Жульен, с острым умом, но недостаточным опытом. Так как они не знают женщин, они считают их либо проще, чем они есть, либо воплощением коварства. Она-то еще усиливала колебания Жульена, так как она то говорила ему все, то все таила в себе, переходила от пылкой откровенности к замкнутости, а иногда во время прогулок почти всю дорогу молчала. Ах, это страшное молчание! Какой мужчина не страдал от него, когда душа подруги, которая шагает рядом с тобой, уходит в какие-то неведомые области, навек для тебя недоступны. Конечно, не всегда под этим молчанием скрываются глубокие тайны. Бывает так, что глубина их оказывается тебе по пятке, но ведь завеса молчания непроницаема. Глаз не видит сквозь нее ничего, и мучитель мозг имеет полную возможность строить самые жуткие предположения. Такому человеку, как Жульен, никогда не придет в голову, что эти тайны лишь его фантазия. А женщина часто молчит, потому что чувствует, как мало мужчина ее понимает. В иные дни Анетта при Жульене бывала молчалива, иронически и устала, мирясь с тем, что он неверно понимает ее. Она знала, что он любит выдуманную Манетту, а настоящую не мог бы полюбить. «Ну что ж, если тебе так хочется, ладно, пусть я буду не такой, какая я есть, а такой, какой кажусь тебе». Но эта молчаливая покорность недолго длилась. Как только она-то поняла, что откровенные объяснения могут быть опасны, так Жульен не способен правильно их понять, и что дипломатичнее было бы отмалчиваться, она заговорила. Молчать, чтобы избавить Жульена от лишних терзаний, да, на это она была согласна, но молчанием своим обманывать его — нет. Если сказать правду для нее опасно, так именно потому нельзя и молчать. Чем больше был риск, тем сильнее была ее гордая решимость пойти ему навстречу. При мысли о предстоящем испытании и любви у нее сильнее билось сердце. Если Жульен выдержит испытание, она еще крепче полюбит его. А если нет, но он непременно выдержит, ведь она ему дорога, будь что будет. Она вела честную игру. Но некоторые мужчины предпочитают, чтобы их партнерша плутовала, Сильвия, она знала о любви Жульена и предполагаемом браке, наставляла Аннету: «Боже, тебя упаси рассказать ему всю правду». «Конечно, кое-что придется сказать. Все равно, когда будете регистрировать брак, он из бумаг узнает, но всегда можно подать правду в подходящем виде. Если он тебя любит, он на все закроет глаза. И не вздумай только открывать их ему. Это было бы верхом глупости. После свадьбы будет время обо всем потолковать».